Глава 7. Проникнуть на территорию поместья де Бордо не составило мне труда. Даже несмотря на то, что улицы в квартале для богачей были хорошо освещены с помощью магических кристаллов, я умел двигаться в тенях так, что, будь освещение в 2 или 3 раза больше, я все равно остался бы незамеченным. Скрытность — главное оружие наемного убийцы, коим я и являлся в прошлом. Хотя не сказать, что мне и в этом мире не приходилось уже убивать. Скажу даже больше. У меня руки уже по локоть в крови. Не сказать, что я этого хотел, но так получилось. Я только успел попасть в этот мир, а уже попал в ситуацию, в которой либо ты, либо тебя. Я горько усмехнулся про себя. Может, это у меня судьба такая? Думал я, пока приближался к поместью де Бордо. Возможно, но ведь я могу ее изменить. В моем мире говорили, что каждый человек сам кузнец своей судьбы. Да, в моем родном мире мне это удалось плохо, но никто не мешает мне попробовать в этом. От этой мысли на душе стало немного лучше. Плюсом ко всему, я уже был рядом с особняком Астрид, поэтому, немного ускорившись, я без особых проблем перемахнул через забор и оказался в саду. В прошлый раз я проник в особняк в этом же месте, поэтому знал, куда идти. Путь до самого дома я тоже преодолел очень быстро, и при этом остался незамеченным. К слову, де Бордо явно заботилась о защите дома и прилегающей к ней территории, ибо охранников, пока я добирался до поместья, я встретил 5. При этом один из них даже был со слабым магическим даром. Забраться на 2-й этаж мне тоже не составило труда. Подпрыгнув, я зацепился руками за карниз балкона, а затем просто подтянулся. Сейчас что-то подобное я мог проделать, и не усиливая свое тело магией. Оказавшись на балконе, я осмотрелся по сторонам и, убедившись в том, что я остался незамеченным, подошел к стене и задумался над тем, что делать дальше. То странное чувство, что меня преследуют, появилось у меня, когда я покидал особняк. Но при этом, появившись здесь, я его не испытывал. «Может, все дело в маркизе?» — подумал я. «Мало ли, вдруг у нее есть какие-то артефакты, позволяющие ей следить за мной или кем бы то ни было. Либо она кого-то наняла». Вопрос только зачем? Неужели она подозревает меня в чем-то? Или догадалась, что я имею какое-то отношение к смерти ее брата? Хотя как какое? Непосредственно прямое. Интересно, она знала, чем занимался маркиз? Подумал я, пока медленно и бесшумно шел по стене, попутно заглядывая в каждый из окон. Возможно. Не сказать, что ее братец отличался остротой ума и мог разболтать кому-то из своего окружения о том, что у него хранится в подвале. Ну или, например, своей сестре. В любом случае, все эти приглашения Астрид были мне назначены не просто так. Не верилось мне, что ей было интересно послушать о моих приключениях в проклятых землях. Интуиция подсказывала мне, что здесь явно было что-то другое, а я ей всегда доверял. Продвигаясь по 2-му этажу поместья де Бордо, я заметил, что почти во всех комнатах особняка маркиза царил мрак. И только в одной, самой дальней, я заметил едва различимый свет. Туда-то я и направился. А вот и маркиза. Подумал я, выглянув в окно и увидев Астрид, которая, закутавшись в плед, сидела в кресле возле камина. Отлично. Я ее нашел. А что дальше? Я задумался. В принципе, сама де Бордо меня не особо интересовала. Мне нужно было выяснить, почему я ощущал за собой слежку. Вжавшись в стену, я затаился и начал наблюдать за маркизой, которая сидела в гордом одиночестве возле камина и подтягивала вино, которое вскоре закончилось. А не многовато для нее? Подумал я, смотря на несколько пустых бутылок, которые лежали на полу рядом с ее креслом. Хотя я уже давно приметил, что обладатели магических даров выносливее обычных людей. Это касалось и алкоголя. Тот же здоровяк де Журиньи мог выпить очень много вина и при этом держаться на ногах и даже вести беседы. Анри, который, как и его друг, любил выпивку и хоть далеко отставал от своего друга в массе, тоже мог влить в себя немало алкоголя. Да, меньше, чем маг Земли, но все же. В любом случае, разница была налицо. Если обычному человеку было достаточно 1 бутылки, то обладателю магического дара — 2 и больше. Разумеется, все было условно и зависело от ряда факторов, но что-то я отвлекся. Пока я рассуждал о разнице обычных людей и магов, я продолжал наблюдать за маркизой. «С ней точно все в порядке», — подумал я, ибо девушка выглядела какой-то уж слишком потерянной. Днем она была совсем другой. Да, как и большинство людей, Астрид наверняка имела кучу масок, но я мог отлично считывать эмоции. И сегодня, когда я видел ее днем, она была не такой. Хотя и у богачей вроде нее тоже бывают проблемы, подумал я. Как там звучала пословица из моего родного мира? Богатые тоже плачут? А тем временем Астрид, которая задумчиво сидела в своем кресле, вдруг резко повернула голову в сторону окна. Я среагировал молниеносно и убрал свою голову в бок, чтобы девушка меня не обнаружила. «Неужели я где-то опростоволосился?» — подумал я, продолжая стоять, прижавшись спиной к стене. «Она что, меня обнаружила?» «Нет, не может этого быть. Не мог я так сильно сдать в умениях скрытности, чтобы человек вроде маркиза мог вот просто так меня обнаружить. Нет, скорее всего, это чистая случайность. Почувствовала ветер или сквозняк, вот и встрепенулась. Других объяснений у меня просто не было. Заглянул в окно я только спустя несколько минут, причем очень аккуратно и практически прижимаясь к полу, чтобы меня было практически невозможно обнаружить. Астрид сидела все в том же кресле с потерянным видом. «Странно это все», — подумал я, а буквально в следующий миг ощутил очень странные чувства. «Оно». Я максимально напрягся, ибо именно такое же ощущение испытал сегодня днем. Чье-то неуловимое присутствие. Я осмотрелся по сторонам, но никого не обнаружил. А затем я увидел, что в комнате с маркизой стало на одного человека больше. Он соткался прямо из воздуха. Но как? Я не мог поверить своим глазам. Только что Астрид была одна, и вот уже рядом с ней стоит человек, облаченный в темные доспехи. Я использовал магическое зрение. И каким же было мое удивление, когда я не увидел в темной фигуре и намека на магию. Ни магического ядра, ни артефактов, ни даже снаряжения. Не может этого быть. Я несколько раз закрыл и открыл глаза. Ничего не изменилось. Зрение меня не подводило. В комнате с маркизой действительно был человек, который снова вдруг растворился в воздухе, а затем появился рядом со столом де Бордо и вновь исчез. Через мгновение он уже стоял с бутылкой вина в руке и смотрел на девушку. И при этом магическое зрение не показывало мне, что в этом человеке была магия. Но ведь такого просто не может быть. Да, я мог бы поверить в происходящее, если бы был в проклятых землях, где могло произойти все что угодно. Но здесь... А тем временем между человеком в черном и де Бордо завязался разговор. Я сконцентрировал магическую энергию в ушах, чтобы послушать его, и сразу понял, что маркиза очень сильно напугана. Ее сильно выдавали интонации и дрожащий голос, который она пыталась контролировать, но выходило у нее это не очень. Во всяком случае, я сразу это понял. Кто же этот человек, раз он смог так сильно напугать саму Астрид де Бордо, маркизу, которую многие люди, знавшие ее, и сами опасались? Видимо, кто-то гораздо опаснее, чем она. Что было неудивительно, учитывая, какими силами обладает этот человек. Вот так просто взять и появиться из ниоткуда. При этом потом снова исчезнуть и появиться в другом месте. Такое было бы странно увидеть даже в проклятых землях, а уж тут. Хотя чему я удивляюсь, учитывая, что первого магического монстра в этом мире я увидел именно в этом поместье. Да уж, слишком уж многое связывает меня с этим домом, подумал я, слушая разговор маркизы и незнакомца, который явно был не совсем здоровым. Во всяком случае, речи мужчины здоровыми мне точно не казались. Хотя кто я такой, чтобы судить его предпочтения? Он был не первым, и, я уверен, будет не последним человеком, которому нравилось во время плотских утех причинять боль. В моем родном мире подобных людей хватало, и я был не удивлен, что они были и в этом. А вот судя по разговору маркизы и ее поведению, подобные увлечения ее собеседника она не особо разделяла. Скажу даже больше, она явно испытывала ужас при разговоре с этим человеком, явно понимая, что ее ждет. Доказательством этому послужил пузырек, который разбил неизвестный. Признаться честно, мне даже стало немного жаль, Астрид. Одно дело, когда тебе нравится причинять или принимать боль по собственному желанию, и другое, когда это заставляют тебя делать насильно. Ну а дальше на моих глазах начал происходить просто лютый ужас. Сорвав с маркизы платье, неизвестный достал какой-то непонятный предмет, который в буквальном смысле ожил в его руках, превращаясь в нечто напоминающее паука. Только не живого, а металлического. Усадив его на голое тело де Бордо, мужчина довольно улыбнулся, в то время как его механическое насекомое поползло. «Астар, прошу!» — донеслись до меня мольбы Астрид, и я просто не смог не вмешаться. Мне потребовалось мгновение, чтобы открыть окно, после чего я, не задумываясь, метнул рыбку-нож в незнакомца, а затем рванул в его сторону, попутно насыщая свое тело магической энергией и возводя вокруг тела защиту. Ого! Каким же было мое удивление, когда мужчина просто поймал мой метательный нож и отшвырнул его в сторону, а затем его оружие непонятным образом оказалось у него в руке, и в следующий миг он растворился в воздухе. «Куда он пропал?» — успел подумать я, когда ощутил укол сзади. Если бы не магический доспех, то быть мне сегодня убитым. Но острие оружия незнакомца, которого, как оказалось, звали Астер, вошло не в мою печень, а встретило сопротивление в виде моей магической брони. И, разумеется, я сразу же контратаковал. Вот только мой противник снова растворился в воздухе. Я быстро огляделся по сторонам. Никого. «Сбежал?» — подумал я. А буквально в следующий миг ощутил сразу два укола. Один в сердце, второй в живот. И снова оружие Астра нашло сопротивление в виде моей магической брони. Вот только и моя атака ушла в молоко, так как мой противник растворился в воздухе. «Ладно, в следующий раз попробуем по-другому», — подумал я и впустил в свою кровь сущность Бога. Время вокруг как будто бы остановилось. Я приготовился к появлению врага. В этот раз он попробовал атаковать меня сбоку. «Как работают его способности?» — подумал я, когда в очередной раз магическое зрение мне ничего не показало. «Если у моего противника нет магического ядра, то это должны были быть магические вещи. Но самое интересное, что ими Астр не обладал. Благодаря сущности Бога, которая была очень губительна для тела, я с легкостью смог перехватить руку воина, а затем резко изогнуть ее в сторону в области запястья. Послышался хруст ломающихся костей, и клинок выпал из руки противника. Я поймал его, а затем нанес удар. «Черт!» — выругался я про себя, когда мужчина исчез буквально за мгновение до того, как его же клинок вошел в его тело. «Фух!» — я выдохнул, и в тот же момент время вернулось на круги своя, а мою голову пронзила ужасная боль. Тело, которое двигалось на пределе своих сил, тоже сразу же заломило, а изо рта потекла кровь. Все это были последствия использования сущности Бога, которая очень губительно повлияла на тело. Эту штуку, как правило, выпивали те, кто находился на грани смерти. У многих офицеров, например, небольшая ампула этой сыворотки была вшита в воротник. Понимая, что это конец, солдат мог прокусить ткань, и когда сыворотка попадала в его рот, на краткое время он мог стать сверхчеловеком. У него в разы увеличивалась реакция, инстинкты, а также сильно повышались сила, ловкость и скорость, благодаря тому, что организм позволял в этот момент сбросить любые ограничения с тела. Разумеется, расплата за подобное состояние была суровой. Мышцы не выдерживали и рвались, а мозг не справлялся с тем объемом информации, что поступал в него, и просто сгорал. Вот и я, стоя посреди кабинета маркизы, испытывал не самые приятные ощущения. Но оно полностью того стоило. Не уверен, что смог бы проделать то же, что произошло несколько секунд назад, не будь в моем организме сущности Бога. А тем временем мой противник не спешил появляться. Неужели сломанное запястье его так напугало? Я бы даже со сломанной рукой мог продолжать сражение, и при этом все еще быть очень смертоносным для всего живого. На всякий случай я насытил трофейный клинок у себя в руках парализующим ядом. И стоило мне только это сделать, как я обратил внимание на одну интересную вещь. Оружие у меня в руках было магическим. Да, сейчас я видел, что короткий меч был не только выкован из магического металла, но также на него были нанесены и чары. Плюс я видел свою ядовитую ману в нем. И это было очень странно, учитывая, что все это время оружие было у Астера, но при этом я не видел его магической составляющей. Оставаясь полностью сосредоточенным на поединке, я посмотрел на Астрид. Маркиза, закрывая свою грудь рукой, стояла с потерянным видом и смотрела на меня. Но ее состоянию было не тяжело удивиться. Только что прямо на ее глазах, буквально за несколько секунд, сошлись два воина. И все произошло так быстро, что я был уверен, что сейчас ее мозг только начал переваривать увиденную информацию. Так как противник не появлялся, я сделал шаг в сторону девушки, и она вздрогнула. «Не подходи», — произнесла она, посмотрев на меня затравленным взглядом. «Кто это был?» — спросил я, смотря на Астрид, вид которой вызывал жалость. «Я не...» Договорить она не успела, ибо за ее спиной появился воин, и, обхватив ее здоровой рукой, приставил к ее горлу клинок, который был точной копией того, что находился у меня в руках. «Бросай оружие!» — произнес воин в темной броне. И я усмехнулся. «А то что?» — спокойно спросил я. И, кажется, мой ответ поставил собеседника в тупик. Во всяком случае, ответил он не сразу. «Я убью ее!» — процедил он сквозь зубы. «И что?» — спросил я. И в кабинете де Бордо повисло неловкое молчание, потому что никто из участников всего произошедшего явно не понимал, что здесь происходит. И в их числе был и я.